Глава 27. Джордано Бруно. 2066-2069 годы по земному летоисчислению. «Ты шутишь?» — настаивал Джон. Жирный Франц бросил на него злобный взгляд над тарелкой. «Самоубийство по-прежнему считается смертным грехом?» «В зависимости от обстоятельств. А что?» «Ну, ради блага твоей теоретически бессмертной души дам тебе один практический совет», — проговорил Франц. «Никогда не садись в самолет, который пилотирует Эмилио Сандес». «Загнул, однако», — подумал Джон, отодвигая собственную тарелку. «Преувеличиваешь». «Слушай сюда, Джонни, говорю тебе, я еще не видел человека, настолько лишенного природных способностей к пилотированию», — промолвил Франц, с некоторым опозданием проглотив прожеванную порцию тилапии с рисом. «Нико, скажи Дону Джанни, сколько ты потратил времени для того, чтобы научиться пилотировать посадочный катер?» 3 недели», — произнес Ника со своего места в углу. «Дон Карло говорит, что катера практически летают сами, но мне пришлось повозиться с навигационными программами». Джон скривился. Эмилио трудился над ними целый месяц. «Его мозг, наверное, полностью забит языками. Насколько я могу судить», — проговорил Франц, предварительно еще раз посолив рис. «В нем не осталось и одного синапса, свободного для обучения летному мастерству». «Видишь ли, я, как и все прочие, восхищаюсь упорством, но учить его бесполезно. Даже Дэу Ярброу отступился от него. Знаешь, что написано про него в отчетах первой миссии?» Франц умолк, чтобы прожевать, а затем продолжил цитатой. «Как пилот, отец Сандес — превосходный лингвист и очень хороший медик, поэтому я снимаю его с летных тренировок и назначаю ему постоянный статус пассажира, чтобы никто не погиб». Франц покачал головой. «Я подумал было, что мне представляется лучший шанс, поскольку новые катера почти полностью автоматизированы, но Сандес плох настолько, что это просто страх». Подцепив вилкой еще один кусок рыбы, он посмотрел на Джона. «Сделай что-нибудь, Джонни, поговори с ним». Джон фыркнул. «С чего это ты решил, что он обратит внимание на мои слова? За последние 8 недель Эмилио не сказал мне и пары слов, только один раз попенял мне за допущенную в Руанже ошибку в сослагательном наклонении». «На самом деле это даже обидно, но трезвый или накачанный наркотой Сандес никого не подпустит к себе». «А где он сейчас?» — спросил Джон у Франца. «Тренируется у себя в каюте. Я больше не слежу за ним, слишком это ужасно». «Хорошо», — сказал Джон. «Посмотрим, что я смогу сделать». На первый стук ответа не последовало, так что Джон постучал сильнее. «Вот дерьмо!» — рявкнул Эмилио, не открывая дверь. «Кого там принесло?» «Это я, Джон. Пусти меня, ладно?» Последовала пауза, щелкнул замок. «Ну, дерьмо», — снова сказал Сандес. «Открывай сам». Открыв дверь, Джон обнаружил перед собой Сандеса в шлеме виртуальной реальности полного обзора, надвинутом на лоб, как шлем конкистадора. При виде его Джон присел от изумления. Сандес был увешан всяким оборудованием, на ортезах перчатки виртуальной реальности, под глазами синяки от хронической усталости. «О боже!» — воскликнул Джон, забыв про такт. «Эмилио, это глупо!» «Нет», — возразил Эмилио. «Тебя что, Франц подослал? Мне плевать на то, что он там думает. Мне надо научиться пилотировать. Если бы только мои руки не были облеплены этой дрянью. Но твои руки этой дрянью облеплены, и я до сих пор не могу привести в порядок левый ортез. А управление в катере жестче, чем в симуляторе. Почему бы тебе не оставить?» «Потому что», — оборвал его Эмилио, называя причину, — «я не намереваюсь зависеть от кого бы то ни было для того, чтобы улететь с этой планеты». Джон заморгал. «Ладно», — сказал он наконец. «Понял». «Благодарю вас», — съехидничал Эмилио. «Кстати, если забыл, когда я в последний раз был на Ракхате, кавалерия слишком поздно подъехала ко мне на помощь». Джон кивнула, соглашаясь по сути дела, однако не утратив желания спорить. «Ты выглядишь ужасно», — проговорил он, выбрав бой. «Тебе случайно не приходило в голову, что если ты отдохнешь, дело у тебя пойдет лучше? Вообще, какого черта? Ты когда-нибудь спишь?» «Когда я не сплю, тогда мне не снятся сны», — отрубил Эмилио, захлопывая дверь перед носом Джона, вовремя отступившего от ее гладкой металлической поверхности. «Отдохни, наконец, чертов сын!» — выкрикнул Джон. «Ступай нахрен!» — ответил ему Эмилио. Вздохнув, Джон отправился прочь, качая головой и что-то бурча под нос. Через считанные дни после снятия с наркотика Сандес нарушил монополию общества на оба ракхатских языка, настояв на том, чтобы Карло, Франц и Нико занялись изучением основ Руанжи и Ксана, хотя Францу предстояло оставаться на корабле в течение всей миссии. И уже вскоре потребовал, чтобы все они работали вместе над все более сложными заданиями. День за днем, вечер за вечером, он приказывал им сходу переводить то, что говорил он на Ксане или Руанже, забрасывая их похожими на бомбы вопросами и критикуя ответы на всех возможных уровнях – грамматическом, логическом, психологическом, философском и теологическом. Готовьтесь ошибаться. Заранее считайте, что если что-то покажется вам простым или очевидным, то это значит, что вы ошибаетесь, – советовал Сандос. Все, что мы считали понятным, все самые основные общие с ними объекты – секс, пища, музыка, семья – все это оказалось в первую очередь непонятым нами. Потом начались полуночные тренировки, касающиеся посадочного дрона, подробностей имитированной географии Ракхата, теоретические и статически вероятного циклона и не одного, а двух мест рандеву на поверхности. Он предоставлял им 2-3 часа сна, после чего включались сирены. Эмилио снова начинал изводить их вопросами на Ксане и Руанже, требуя объяснить, кто они такие, как здесь оказались и что им здесь нужно, публично и без анестезии, анализируя ответы каждого, выявляя слабости, слепые места, необоснованные предположения, глупости, препарируя всех, словно лягушек на оловянной тарелке. Сандос сделал это жестоко, почти нестерпимо оскорбительно, но когда Шон осмелился выступить с протестом против дурного обхождения, Сандос довел его до слез. Тем не менее, когда все остальные валились без сил в койку после варварского сеанса обучения или допроса, Сандос прибавлял себе новые километры на беговой дорожке. Но сколь бы жестокой ни была его программа для всех остальных, все прекрасно видели, что себя он гоняет еще жестче, несмотря на то, что был самым маленьким экипажа по росту и почти на 20 лет старше самых молодых своих спутников. Он даже ел стоя, но сновидения не покидали его. «Сандос!» — крикнул Карло, тряхнув его за плечи. Реакции не последовало, и потому Карло тряхнул Сандоса сильнее, и обведенные темными кругами глаза открылись. «Иисусе!» — воскликнул Эмилио, отодвигаясь. «Это уж слишком!» Карло разом выпустил плечи Сандоса, так что тот привалился к переборке. «Уверяю вас, дон Эмилио, что я действовал из самых благих побуждений», — с подчеркнутой вежливостью произнес он, усаживаясь на край койки. «Вы опять кричали!» Напряженно дыша, Сандос обвел каюту мутным со сна взглядом, пытаясь прийти в себя. «Твою мать!» — проговорил он после паузы. «Есть идея!» — проговорил Карло, задумчиво щуря глаза. «Многосторонность может быть добродетелью, как вам известно». Сандос уставился на него. «Больно не будет», — шелковым голосом предложил Карло. «Только попробуйте», — усталым голосом проговорил Сандос. «И я найду способ убить вас». «Я всего лишь предположил», — невозмутимо отозвался Карло. Поднявшись, он подошел к столу, на котором были разложены все принадлежности. «Итак, раз более интересная перспектива на облегчение и отдых нам не подходит, что будем делать сегодня? Надеюсь на быстрое забвение. Возможно, мне следует приказать Ника перенести беговую дорожку в лазарет, чтобы всем остальным не приходилось всю ночь слышать ваш топот». Взяв шприц, он повернул его иглой вверх и вопросительно поднял брови. «Кстати, вы привыкаете к этому препарату. За последнюю пару недель мне пришлось удвоить дозу». Сандос, очевидно, слишком уставший для того, чтобы раздеться, прежде чем повалиться в постель, поднялся, надел ортезы и вышел из комнаты, скользнув мимо Нико, который всегда вставал в присутствии дона Карло. «Так, значит, беговая дорожка», — заметил Карло. Вздохнув, он посидел несколько минут в одиночестве, ожидая, когда вновь начнется безжалостный топот. Судя по ритму шагов, он мог сказать, что Сандос поставил темп 37 минут на 10 километров, надеясь вымотать себя самого, а заодно и остальных членов экипажа. Решив выяснить отношения до конца, Карло встал и отправился в небольшой спортивный зал, где остановился, заложив руки на спину и задумчиво склонив голову. «Сандос», — проговорил он, — «я заметил, что вы перехватили на себя управление Джордана Бруно. Ситуация соответствует моим целям, хотя, откровенно говоря, я нахожу ваш командный стиль излишне грубым». Заинтересованный взгляд черных глаз ответил ему. Сандос пришел в себя и ждал развлечения. «Поначалу», — промолвил Карло, — «я думал, это месть, он отыгрывается на нас. Потом я решил, это же экс-иезуит, всю жизнь выполнявший чужие приказы. Теперь он отдает их, он опьянел от власти. Теперь, однако...» «А сказать мне, почему вы позволили мне командовать на вашем корабле?» — оборвал его Сандос. «Ваш отец был прав. Вы и есть Чио-Чио-сан. Если бы вы что-то закончили, вас можно было бы судить и найти промахи. Посему вы нашли причину отойти от дел и рассказываете себе сказки о принцах эпохи Возрождения. А потом беретесь за другое дело, пока вас не вывели на чистую воду. Мой государственный переворот служит вашим целям, потому что теперь есть на кого спихнуть ответственность за будущую неудачу». Карло продолжил, как если бы Эмилио ничего не говорил. «Вами, Сандес, движет не месть и не жажда власти. Вами движет страх. Вы боитесь. Каждый день целиком. И чем ближе мы подлетаем к Ракхату, тем сильнее одолевает вас страх». Находясь в превосходном физическом состоянии и почти не вспотев, Сандес сбавил шаг, и, наконец, дорожка прекратила движение. Он остановился, ровно дыша. Упражнение не подействовало на него, а потом уронил с лица привычную маску. Карло заморгал, ошеломленный неожиданной наготой лица Сандеса. «Вы боитесь», — невозмутимо повторил Карло, — «и не без причины». «Дон Эмилио», — проговорил Нико, входя в комнату, — «что вы видите в своих снах?» Карло много раз задавал ему этот вопрос в часы, на земле называвшиеся бы предрассветными, ночь за ночью просыпаясь от тоскливого воя, обремененного безнадежным отказом, от криков «нет», возвышавшихся в своем отвержении от отрицания до отчаяния. К тому времени, когда Карло или Джон оказывались в его каюте, Сандес обычно уже сидел на постели, забившись в уголок, спиной к переборке, с широко открытыми глазами, но тем не менее спящий. «Что вам снилось?» — требовательно спрашивал Карло, как следует тряхнув Эмилио и пробудив его. Прежде Сандес всегда отказывался отвечать, но на сей раз он ответил Нико. «Кладбище. Некрополь. Город мертвых». «Всегда один и тот же?» — спросил Нико. «Да». «И вы отчетливо видите мертвых?» «Да». «Кто они?» «Все, кого я когда-то любил», — проговорил Сандес. «Джина уже там», — добавил он, посмотрев на Карла. «А Селестины нет, ей еще рано». «И еще есть другие, кого я не люблю». «Кто?» — потребовал ответа Карла. Ответом стал уродливый смешок. «Не вы, Карла». Приветливо и с презрением ответил Сандес. «И не ты, Нико. Эти другие в Аракхате. Они снятся мне целыми городами», — легко ответил он. «Тела меняются. Я видел, как они гниют. Я слышу во сне запах тлена. И вот наступает момент, когда трупы начинают разлагаться, и тогда я не могу сказать, кто они — Жената или Руна. Все они становятся похожи. Но потом, когда от них остаются только кости, я могу видеть зубы. Иногда среди этих костей лежат и мои собственные. Иногда нет. И лучше, когда бывает именно так, потому что тогда сон кончается, и я не кричу». «А вы умеете пользоваться пистолетом?» — спросил Карло, помолчав. Сандес кивнул на манер Ракхати, коротко взмахнув вверх подбородком, и выставил вперед обе ладони, приглашая тем самым Карло подумать. «Возможно, я сумел бы выстрелить». «Но отдача сломает механизм артезов», — продолжил за него Карло. «И вам станет еще хуже, чем прежде. Но вы, конечно, будете там под моей защитой. Под моей и Нико». Задиристые глаза подобрели самую малость. «И вы полагаете, что преуспеете там, где Бог оставил меня?» Карло не отступал, подняв голову. «Бог может оказаться всего лишь сказкой, а мне надлежит охранять капиталовложения. В любом случае, в моей семье принято считать пули более надежным средством, чем молитву». «Ну хорошо», — проговорил Сандес, коротко и широко улыбнувшись всем лицом. «Хорошо. Почему нет?» «Мое общение с иллюзиями радости не принесло, но кто знает. Быть может, на короткое время ваша методика поможет нам обоим». Удовлетворенный всем, что узнал, Карло кивнул Нико. Повернувшись к двери из тренировочного зала, он увидел стоящего в ней Джона Кондотти. «Встревожился Джанни», — небрежно бросил Карло, проходя мимо. Джон ответил яростным взглядом, и Карло, сделанным испугом, попятился, подняв обе руки. «Клянусь, я его пальцем не тронул». «Идти твою, Карло!» «В любое время», — мурлыкнул Карло, и вместе с Нико исчез за изгибом коридора. Эмилио уже снова был на беговой дорожке. «Ну почему?» обратившись к нему лицом, потребовал ответа Джон. «Я же сказал тебе». «Нет, не надо. Я не про пилотирование катера. Я имею в виду все это. Почему ты сотрудничаешь с Карло? Почему ты помогаешь ему? Зачем ты учишь их языкам? Почему ты хочешь вернуться назад?» «День и ночь остаются открытыми врата темного царства смерти», процитировал Сандос, прячась за Вергилием, удивляясь тому, что можно не понимать этого. «Найти обратно путь к дневному свету — вот это труд, вот это работа». «Не надо, не пытайся отделаться от меня пустыми словами». Джон щелкнул тумблером выключения беговой дорожки так внезапно, что Сандос споткнулся. «Черт побери, Эмилио, ты должен мне... ты должен хотя бы объяснить мне». «Я хочу хотя бы просто понять тебя», — он умолк, удивленный реакцией. «Накричи на меня», — подумал Джон, холодея, — «но только не смотри подобным образом». Наконец Сандос приказал своей дрожи прекратиться и заговорил, глядя на Джона взглядом столь жестким, голосом столь мягким, что слова его показались Кондотте злобным оскорблением. «Твои родители состояли в браке?» — спросил он. «Да», — прошипел Джон. «Друг с другом?» — продолжил Сандос столь же едким тоном. «Я не обязан выслушивать это дерьмо», — пробормотал Джон. Однако, пока он собирался шагнуть к двери, Эмилио повернулся и пинком захлопнул ее. «Мои не состояли», — проговорил он. Джон примерз к месту, и Эмилио посмотрел на него долгим взглядом. «Вот тебе одно из моих первых воспоминаний. Муж моей матери орет на меня за то, что я назвал его папи. Помню, я удивился. Может, нужно звать его папа или даже падре? Возможно, я стал лингвистом именно тогда. Я тогда думал, что может существовать какое-то другое слово, которое мне следует применять. Я попытался произносить это слово по-разному, однако он еще более взбесился и за хитрожопость бросил меня через всю комнату. Обыкновенно он заканчивал тем, что начинал выколачивать пыль из моей матери. Я знал, что каким-то образом был виноват в этом, но представления не имел о том, что сделал не так. Я все пытался понять, как следует говорить правильно. Ничто не помогало». Эмилио умолк и отвернулся. «Кроме того, у меня был еще старший брат. Похоже, что я его просто бесил. Все, что бы я ни делал, всегда оказывалось неправильно или плохо. А еще было так, что все замолкали, когда мы с матерью входили в лавку или просто проходили мимо на улице». Эмилио вновь посмотрел на Джона. «Ты знаешь, что означает слово «пута»?» Джон чуть заметно кивнул. «Шлюха». «Я слышал его, когда мы с матерью вместе выходили из дома. От детей слышал. Понятно?» От детей, пытавшихся продемонстрировать свою смелость и остроумие. А я не понимал тогда, конечно. Черт, сколько же мне было? 3 или 4 года. Я чувствовал тогда, что со мной происходит что-то не то, и не понимал этого, и искал объяснения. Внимательно посмотрев на Джона, он спросил. «Тебе приходилось бывать в Пуэрто-Рико?» Джон отрицательно покачал головой. «Народ там у нас действительно смешанный. Испанцы, африканцы, голландцы, англичане, китайцы... и то не всех перечислил. Публика всякого цвета кожи. Долгое время я не обращал внимания на то, что моя мать, ее муж и мой старший брат светловолосые и белокожие, а я среди них маленький индейец, прямо скворец в гнезде певчих пташек, так? И вот однажды, когда мне было 11, я оговорился и назвал мужа своей матери папой. Не в лицо. Я сказал что-то вроде «Когда папа пришел домой?» Пьяным он всегда был хорош, но в тот раз... «Иисусе, он действительно разобрал меня на части и при этом орал. Не зови меня так, ты для меня ничто, маленький ублюдок. Не смей звать меня папой!» Джон зажмурил глаза, потом снова открыл их и посмотрел на Эмилио. «Итак, ты получил свое объяснение». Эмилио пожал плечами. «До меня все равно не сразу дошло. Боже, до чего же тупым ребенком я был. В любом случае, потом, когда они помещали руку мою в лобок, я думал... Но как может сын ничего не значить для отца? Тут меня озарило, так сказать». Он невесело улыбнулся. «Я подумал. Вот, он все время звал меня ублюдком. Я был слишком глуп и не понял, что он называл меня так, потому что ублюдком я и являюсь». «Эмилио, я не хотел». «Нет, ты сказал, что хотел понять. Вот я и пытаюсь объяснить, понял? Поэтому заткнись и слушай». Эмилио опустился на край беговой дорожки. «Садился бы, что ли?» — устало проговорил он, болезненно моргая. «На этом проклятущем корабле все такие детины, я чувствую себя гномом, и мне тошно от этого». На какое-то мгновение перед глазами Джона промелькнул съежившийся тощий подросток, ожидающий, когда закончатся побои. Невысокий мужчина в каменной камере, ожидающий, когда закончится насилие. «Иисусе», — подумал Джон, опускаясь на пол напротив Сандеса. «Я слушаю», — сказал он. Эмилио глубоко вздохнул и снова начал. «Понимаешь, дело в том, что когда я, наконец, закрыл этот вопрос, я уже не злился, понял? Мне не было стыдно, мне не было больно. Ну, то есть, мне было больно, в конце концов, этот тип отправил меня в госпиталь, так? Но, клянусь, чувства мои не были задеты». Он пристально посмотрел на Джона. «Я почувствовал облегчение. Можешь поверить в это?» «Я всего лишь почувствовал сраное облегчение. Облегчение...» «Потому что все, наконец-то, обрело смысл», — проговорил Джон. Эмилио наклонил голову. «Да, все, наконец, обрело смысл. Да, еще болело, но все обрело смысл». «И поэтому ты хочешь вернуться назад, на Ракхат, чтобы увидеть, что все обрело смысл?» «Я? Я хочу вернуться назад?» — воскликнул Эмилио. Полную боль и гримасу почти немедленно сменила самая обыкновенная усталость. Он посмотрел на пол тренировочного зала, затем покачал головой, тряхнув прямыми, как кость, волосами, теперь скорее серебряными, чем черными, свалившимися на налитой кровью от усталости глаза. «Я все думаю об этой евангельской строчке. Если кто-то попросил тебя идти с ним милю, иди две. Может быть, наш полет и есть та самая дополнительная миля. Возможно, я должен дать ему дополнительный шанс», — негромко проговорил Эмилио. «Я могу вытерпеть многое, если только сумею понять причину. А понять я ее смогу только в одном месте». Он надолго задумался. «Джон, когда вы окажетесь на Ракхате, все, что у вас будет, это собственные знания и умения, с помощью которых тебе и твоим спутникам придется решать задачи, которые сейчас вы не способны представить себе или предвидеть. Проблемы, решения которых нельзя вымолить, купить, найти обманом или даже выбить пулями. Если я утаю информацию от Карла и его людей, и если по незнанию их произойдет какое-нибудь несчастье, ответственность ляжет на меня. А я не хочу принимать ее на свои плечи». Глубоко вздохнув, он спросил. «Ты слышал, что сказал Карло до нашего разговора? Что я боюсь?» Кондотти кивнул. «Джон, я не просто боюсь. Я в полном ужасе. Меня буквально трясет от страха», — проговорил он, подчеркивая смехом весь кошмар своих чувств, стараясь удержать еще не пролитые слезы, уже наполнявшие его черные глаза. «Даже с Джиной... Не знаю, может, все обернулось к лучшему, но кошмары мне снились даже при ней. А теперь что, Господи Иисусе, они стали страшнее, чем когда бы то ни было. Иногда мне кажется, может, так действительно лучше. Мои крики пугали бы Селестину, понимаешь? И какая это жизнь для подростка, если ее отчим каждую ночь вопит, как резанный?» — спросил он уже почти лишившимся звука голосом. «Может, так для нее действительно лучше». «Возможно, с сомнением проговорил Джон, но и то, что есть, не лучше». «Да, не лучше», — согласился Эмилио, — «но другого мне не предложено». Он посмотрел на Джона, бесконечно благодарный другу за то, что он обошелся без банальностей, без неуклюжих попыток утешить его. С дрожью вздохнув, он овладел собой. «Джон, я... Слушай, ты...» «Забудем», — сказал Джон и подумал. «Для этого я и нужен здесь». Сандес поднялся на ноги и вновь вернулся на беговую дорожку. Не сразу последовав его примеру, Джон также встал и направился в свою каюту, где немедленно, бесформенной грудой конечностей, рухнул на койку и прикрыл глаза ладонями, постаравшись представить себе все способы борьбы с незаслуженной болью. Попросить помощи у Всевышнего, вспомнить о муках Господа на кресте, глотнуть привычного бромчика. Бог никогда не возлагает на нас непосильные задачи. Без причины не происходит ничего. Джон Кондотти знал по собственному опыту, что старинные максимы удовлетворяли некоторых людей. Однако, как приходской священник, он часто сталкивался со случаями, когда вера в Бога налагала дополнительные бремена на добрых людей, брошенных на колени какой-нибудь безумной трагедией. Атеист мог оказаться не менее ошеломленным подобным событием, однако неверующие часто принимали такие вещи спокойно, согласно тезису. Попадать в дерьмо случается всем. И вот это вот конкретное дерьмо свалилось именно нам на голову. Верующему часто бывало труднее подняться на ноги именно потому, что ему приходилось согласовать Господню любовь и заботу с произошедшим глупым, жутким, необратимым фактом. «Вера должна даровать утешение, отче!» — вопияла однажды, обращаясь к нему, осиротевшая мать, рыдавшая над могилой собственного ребенка. «Как Бог мог позволить этому совершиться?» И все его молитвы, все его надежды своим уносил ветер. Он был тогда так молод. Прошло всего несколько недель после рукоположения, такой наивный и простодушный. Это были его первые похороны, и он полагал, что хорошо справился со своими обязанностями. Не запнулся ни в одной молитве, внимал горю скорбящих, готовый утешить их. Ученики и сама Мария, стоя у креста, должно быть, переживали такие же чувства, как те, что испытываете вы сейчас, проговорил он, впечатленный собственным мягким голосом, полным любовного попечения. «А мне какого хрена с того?» — отрезала мать, глядя на него пылающими глазами. «Моя девочка умерла, и она не воскреснет через 3 дня. И я плевать хотела на всеобщее воскресенье в конце этого чертового мира, потому что она нужна мне здесь и сейчас». Слезы высохли, уступив место истинно стальному гневу. «Богу придется за многое ответить», — оскалилась она. «Вот что я могу сказать вам, святой отец. Богу придется за многое ответить». «Отец и брат», — думал он, — «не с них ли начались несчастья Эмилио? С отца, на которого он имел право рассчитывать, и брата, который мог бы стать для него образцом. Долго ли он сопротивлялся духу?» — подумал Джон. «Как долго он защищал себя от опасения, от страха, что Бог окажется вздорной сказочкой, что религия всего лишь вздор». Какая же отвага потребовалась ему, чтобы призвать ту силу, которую требует вера? И в каком пекле находит Эмилио силу надеяться на то, что, быть может, его жизнь обретет смысл? Что, если он просто заставит себя слушать? Господь, быть может, сам все объяснит ему. Но что, если Бог объяснит, и окажется, что во всем произошедшем с ним виноват сам Эмилио? Подумал Джон. Речь не о садах и огородах. Весь экипаж Стеллы Марис согласился выращивать их, и никто не мог предвидеть, к чему приведет это желание. Но потом, что если Эмилио сказал нечто такое, что было превратно понято на Ракхате? «Боже», — помолился Джон, — «не пойми так, что я советую тебе, что делать, но если Эмилио каким-то образом сам навлек на себя эти акты насилия, а потом из-за этого умерла Аскама, сделай так, чтобы он никогда не понял своей вины, хорошо? Я знаю, что тебе известно, что может вынести человек, но, по-моему, ты здесь хватил лишнего. Или, быть может, помоги ему найти смысл своей жизни. Помоги ему! Вот чего я прошу. Просто помоги ему. Он и так делает все, что в его силах. Помоги ему. И помоги мне», — подумал Джон. Протянув руку к четкам, он попытался очистить ум от всего, кроме ритма знакомых молитв. Но слышал он при этом ритмичный топот на беговой дорожке. Невысокий, испуганный, стареющий мужчина одолевал свою дополнительную милю.